Ментальное лечение в наше время. Несомненно, что у каждого человека возникают проблемы со здоровьем или в делах, и ему приходится заниматься лечением и решением задач. Чем же именно излечивается человеческий организм? Где скрывается целебная сила? Этими вопросами задаются все. Ответ один. Целительной силой является подсознание каждого человека, а изменение образа мышления больного, вера в собственное исцеление освобождают энергию этого целительного источника. Ни один практикующий духовный или религиозный целитель, психолог или психиатр, ни один врач никогда не исцелил ни одного больного. Есть старинная поговорка: «Врач обрабатывает рану, а Бог ее лечит». Психолог или психиатр старается убрать ментальные блокировки и преграды, возникшие в сознании человека. Выпущенный же на свободу исцеляющий источник восстанавливает здоровье пациента. Подобным же образом работает хирург. Он удаляет физические преграды и блокировки, предоставляя возможность целительным потокам нормально функционировать. Ни один врач, хирург или духовный ученый-целитель не претендует на то, что он исцелил пациента. Единую целительную силу называют по-разному: природа, жизнь, Бог, созидательный разум и подсознание. Как уже отмечалось, существует множество различных методов, используемых для удаления ментальных, эмоциональных и физических препятствий, стоящих на пути потока целительного жизненного источника, возрождающего всех нас. Этот целительный источник, находящийся в подсознании, может вылечить и обязательно вылечит вашу душу и тело от всех болезней, если получит правильные указания от вас или от другого человека. Целительный источник имеется у всех людей, независимо от их вероисповедания, цвета кожи или расы. Вам не обязательно принадлежать какой-то определенной церкви, чтобы пользоваться этим целительным процессом или участвовать в нем. Подсознание залечит ожог или порез на вашей руке, даже если вы будете считать себя атеистом или агностиком. Современные ментальные терапевтические процедуры базируются на истине, что бесконечный разум и сила подсознания реагируют на вашу веру. Ментальный ученый-целитель или священник следует наставлениям Библии, то есть уходит в свою келью и закрывает за собой дверь. И это означает, что он укрепляет свой разум, расслабляется и размышляет о бесконечном исцеляющем присутствии внутри себя. Он изолирует свое сознание от всякого воздействия внешнего мира, а затем спокойно и уверенно передает свою просьбу или желание подсознательному разуму, полностью осознавая, что сила этого разума ответит ему в соответствии с его насущными потребностями. Вам следует знать самое чудесное из всего этого. Представьте себе осуществление своего желания и почувствуйте его реальность, и безграничный жизненный источник ответит на ваш сознательный выбор и осознанную просьбу. В этом заключается смысл фразы «Поверь, что ты получил, и ты получишь». Именно это делает современный ментальный ученый в своей практике молитвенной терапии. Единая методика исцеления. Существует только один всеобщий целительный источник, воздействующий на все – на кошку, собаку, дерево, траву, ветер, землю, на все живое. Этот жизненный источник действует на животных, растения и на неживую природу, как инстинкт и закон роста. Человек знает о существовании жизненного источника и может сознательно направлять его силу для исполнения своих желаний самыми разнообразными способами. Есть много различных подходов, методов и способов использования этой универсальной силы. Но единственный метод исцеления – вера, и по вере твоей тебе воздастся. Закон веры. Все религии мира представляют различные верования, которые объясняются разными способами. Закон жизни – это вера. Какой же веры придерживаетесь вы о себе, о жизни и о Вселенной? По вере твоей тебе воздастся. Вера – это мысль вашего разума, заставляющая силу подсознания распределиться по всем фазам жизни в соответствии с вашим образом мышления. Вы должны понять, что Библия не говорит о вашей вере как о ритуале, церемонии, форме, институте, человеке или формуле. Она говорит о вере как о таковой. То, во что верит ваш разум, это просто его мысли. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Евангелие от Марка. Было бы глупо верить во что-то, приносящее вам ущерб или ранящее. Помните, не вещь, в которую вы верите, ранит вас или приносит вам ущерб, а вера или мысль вашего сознания создает результат. Весь ваш жизненный опыт, эмоции, все ваши действия, события и обстоятельства жизни – не что иное, как реакция на вашу мысль и ее отражение. Молитвенная терапия – это научно направляемая объединенная функция сознания и подсознания. Молитвенная терапия – это синхронизированная, гармоничная и интеллектуальная функция сознательного и подсознательного уровней разума, специально направляемая для достижения определенной цели. В научной молитве или молитвенной терапии вы сами должны знать, что делаете и почему, так как доверяетесь закону исцеления. Молитвенную терапию иногда называют ментальным лечением или научной молитвой. В молитвенной терапии вы сознательно избираете определенную идею, воображаемый проект или план, который хотите осуществить. Вы используете способность передать идею или ментальные образы подсознанию, представляя себе реальность предполагаемого состояния. Сохраняя уверенность своего ментального настроения, вы получите ответ на свою молитву. Молитвенная терапия является определенным мыслительным действием для достижения намеченной цели. Предположим, вы решили избавиться от какого-то недостатка молитвенной терапией. Вы полностью отдаете себе отчет, что ваша проблема, болезнь или что бы там ни было, вызвана негативными мыслями, наполненными страхом, который укоренился в вашем подсознании. Если вам удастся очистить свой разум от этих мыслей, вы исцелитесь. Таким образом, вам следует обратиться к исцеляющей силе в собственном подсознании и напомнить себе о его безграничной силе и о разуме, и его способности излечивать и исправлять любые условия. Поразмышляйте над этими истинами, и ваши страхи начнут рассеиваться. Такие размышления – путь к исправлению ошибок в вашей вере. Возносите благодарение за исцеление, которое должно к вам прийти, а затем отстраните свой разум от той трудности или проблемы, о которой вы молились. По прошествии определенного времени вы почувствуете внутреннее побуждение продолжить молитву, во время которой не должны допускать абсолютно никаких негативных условий и ни на секунду не сомневаться в том, что исцеление придет. Такое состояние разума создает гармоничный союз сознания и подсознания и освобождает их целительную силу. Исцеление верой, что это означает и как проявляет себя слепая вера? То, что обычно называется исцелением верой, не является верой, упоминаемой в Библии и означающей понимание взаимодействия сознания и подсознания. Излечивающий верой – это тот, кто лечит без какого-либо реального научного понимания вовлекаемых сил. Он может утверждать, что обладает особым даром лечения. Слепая вера больного человека в него или в его силу может принести результаты. Знахарь в Южной Африке или другой части света может излечивать заклинаниями. Человек также может выздороветь, касаясь так называемых святых мощей или чего-нибудь еще, побуждающего пациентов искренне верить в успешное излечение. Излечит любой метод, побуждающий вас к движению от страха и беспокойства к вере и убеждению. Есть много людей, каждый из которых утверждает, что его теория является правильной, потому что она приносит положительные результаты. Мы уже объяснили в данной главе, что это не соответствует действительности. Приведем несколько примеров о воздействии слепой веры. Вспомните наш разговор о швейцарском враче Франце Антони Месмере. В 1776 году он излечил очень многих пациентов тем, что водил по их больным местам искусственным магнитом. Позже он выбросил свои магниты и выдвинул теорию животного магнетизма. Месмер считал, что существует своего рода флюид, пронизывающий всю Вселенную, но наиболее активно проявляющий себя в человеческом организме. Он также утверждал, что этот магнетический флюид, исходящий от него к пациентам, излечивал их. Больные толпами шли к нему, и он совершил много чудесных исцелений. Месмер переехал в Париж, и во время его пребывания там правительство Франции назначило комиссию, сформированную из врачей и членов Академии наук, одним из которых был Бенджамин Франклин, чтобы изучить его методы лечения. Отчет подтвердил основные факты по работе Месмера, но в нем было также отмечено, что члены комиссии не нашли никакого свидетельства, доказывающего правильность его теории о магнетических флюидах. Независимые ученые считали, что исцеления произошли благодаря силе воображения пациентов. Вскоре после этого Месмер был сослан и умер в 1815 году. Уже после его смерти доктор Брейт из Манчестера доказал, что магнетический флюид не имел ничего общего с исцелениями доктора Месмера. Доктор Брейт обнаружил, что посредством внушения пациенты могли быть погружены в гипнотический сон, во время которого и происходили хорошо известные явления, приписанные магнетизму Месмера. Нетрудно заметить, что все эти случаи излечения были, несомненно, осуществлены активным воображением пациентов в сочетании с сильным внушением об улучшении здоровья, направленным в их подсознание. Все это могло быть названо слепой верой, так как в то время не было четкого понимания данного процесса излечения. Субъективная вера. Напомню об утверждении, не требующем многократного повторения, что субъективный или подсознательный разум человека управляется его сознательным или объективным разумом, как и внушением другого человека. Из этого следует, что какой бы ни была ваша объективная вера, в зависимости от того, будете ли вы верить активно или пассивно, подсознательный разум подвергнется внушению, и ваше желание будет выполнено. Вера, требуемая для ментального излечения, это чисто субъективная вера, и она достигается в момент прекращения активного противодействия со стороны объективного или сознательного разума. Конечно, для исцеления организма желательно обеспечить совпадение веры сознания и подсознания, однако не всегда это самое главное. Если вы войдете в состояние пассивности и чувствительной восприимчивости, расслабите разум и тело, то в таком дремотном состоянии станете восприимчивы к субъективному внушению. Недавно один человек задал мне вопрос: как это случилось, что я получил исцеление от священника? Я ему не верил, когда он долго говорил мне, что у меня не существует никакой болезни, что ее как таковой нет. Сначала этот человек подумал, что наносится оскорбление его способностям мыслить, и он протестовал против такого явного абсурда. А все объясняется очень просто. Его успокоили утешающие слова священника. Ему было предложено полностью расслабиться и какое-то время ничего не говорить и ни о чем не думать. Священник продолжал говорить все тише и тише. В течение получаса он непрестанно говорил тихим, спокойным голосом о том, что этот человек полностью выздоровеет, приобретет мир, гармонию и целостность. Больной почувствовал огромное облегчение и исцелился. Здесь легко прослеживается тот факт, что субъективная вера этого человека проявилась в его пассивном состоянии во время лечения, и внушение священника мысли о полном здоровье было передано в его подсознание. Субъективный разум пациента и субъективный разум священника были в этот момент на одной волне. Для священника не явилось помехой антагонистическое самовнушение пациента, исходившее из его объективного сомнения к возможностям целителя или же к правильности его теории. В сонном, дремотном состоянии сопротивление сознательного разума было сведено к минимуму и последовало исцеление. Подсознательный разум пациента, попавший под влияние такого внушения, выполнил свои функции в соответствии с полученным заданием. Лечение на расстоянии. Предположим, что вы узнали о серьезном заболевании своей матери, живущей в Нью-Йорке, а вы живете в Лос-Анджелесе. Ваша мать не находится рядом с вами, но вы можете молиться за нее, и невидимый отец, находящийся внутри вас, выполнит вашу просьбу. Созидательный закон разума, подсознания, служит вам и осуществит любое ваше желание. Он отвечает вам автоматически. Ваше лечение имеет целью вызвать внутреннюю реализацию здоровья и гармонии в своем мышлении. Эта внутренняя реализация воздействует через подсознание, оперирует через подсознание вашей матери, так как существует лишь единый созидательный разум. Ваши мысли о здоровье, жизненной энергии и совершенстве проходят через единый универсальный субъективный разум и приводят в движение закон на субъективной стороне жизни, проявляющейся исцелением ее организма. В источнике разума нет ни времени, ни пространства, и этот единый разум проходит исцеляющие силы через организм вашей матери, независимо от того, где она может находиться. В реальной действительности не существует лечения на расстоянии как противопоставление лечению в присутствии больного, так как вселенский разум вездесущ. Вам не надо прилагать усилий для посылки своих мыслей или их удержания. Лечение является сознательным движением мысли, и по мере того, как в вашем сознании утверждаются категории здоровья, благосостояния и спокойствия, эти качества будут воссозданы во внутренних ощущениях вашей матери и последуют положительные результаты. Приведем пример того, что мы называем лечением на расстоянии. Одна из слушательниц нашей радиопрограммы в Лос-Анджелесе молилась за свою заболевшую мать в Нью-Йорке, страдающую от коронарного тромбоза. Ее молитва звучала следующим образом. «Целительная сила присутствует сейчас там, где находится моя мать. Ее физическое состояние является не более чем отражением ее мыслей, а жизнь кадрами, спроецированными на экран. Для смены изображения на экране я должна заменить пленку, и сейчас мой разум проецирует нужный сюжет. Я направляю на сознание своей матери благотворные мысли и образы о гармонии и добром здоровье. Необъятная исцеляющая сила, создавшая организм моей матери и все ее органы, пропитывает сейчас каждый атом ее существа, и река покоя и мира протекает через каждую клеточку ее тела. Я знаю, что врачами руководит и направляет божественная сила, и всякий, касающийся моей матери, направляется провидением. Я уверена, что болезнь не имеет конечной реальности. Будь это так, никто не смог бы исцелиться. Я нахожусь сейчас в бесконечном источнике любви и жизни, и я посылаю гармонию, здоровье и покой своей матери, которые воплощаются сейчас в ее душе и теле. Она молилась таким образом по несколько раз в день. Через несколько дней, к большому изумлению всех врачей и специалистов, ее мать чудесным образом излечилась. Великая вера дочери во всемогущество Бога помогла выздоровлению матери. Уверенность образов мыслей дочери привела в действие созидательный закон разума на субъективной стороне жизни, и он проявил себя, полностью и гармонично излечив мать. Все искренние пожелания дочери передавались как истина ее матери и находили в тот же миг свое воплощение. Кинетическое действие подсознания. У меня есть друг, психолог, который однажды пожаловался, что у него больные легкие. Рентгеноскопия и анализы показали наличие туберкулеза. Вечером перед тем, как уснуть, он тихо утверждал: «Каждая клеточка, каждый нерв, все ткани и мускулы моих легких сейчас воссоздаются, очищаются и выздоравливают. Все мое тело в процессе восстановления здоровья и гармонии». Это не точная передача его слов, а лишь представление сути того, о чем он говорил. Полное исцеление произошло приблизительно через месяц. Последующий рентгеновский снимок показал полное выздоровление. Мне захотелось познакомиться с его методикой, и я спросил его, почему он повторял эти слова перед сном. Вот что он мне ответил. Кинетическое воздействие подсознания продолжается на протяжении всего времени сна. Следовательно, перед сном необходимо предоставить подсознанию что-то хорошее для работы. Это был очень мудрый ответ. Думая о гармонии и безупречном здоровье, мой друг никогда не упоминал название своей беды. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы прекратили говорить о своих недугах или вспоминать о них. Единственным источником, из которого они черпают свои силы, является ваше внимание и страх перед ними. Подобно моему другу, психологу, постарайтесь стать ментальным хирургом, и тогда ваши беды будут отрезаны, как мертвые ветки дерева. Постоянно обсуждая свои боли и симптомы, вы препятствуете кинетическому воздействию, то есть высвобождению целительной силы и энергии вашего подсознания. Более того, согласно законам вашего разума, все эти образы имеют тенденцию воплощаться, приобретать реальную форму, а это именно то, чего я сильно опасаюсь. Заполните свой разум великими истинами жизни и, освященные любовью, идите вперед. Кратко о том, что следует запомнить. Выясните то, что исцеляет вас. Вы должны понять, что правильные установки, отданные своему подсознанию, излечат ваш разум и тело. Разработайте определенный план и методику передачи своих просьб и желаний подсознанию. Представьте четкую картину своего пожелания и ощутите ее реальность. Проследуйте за ними, и вы получите определенные положительные результаты. Определитесь, во что вы верите. Знайте, что вера – это мысль вашего разума, и вы создаете то, о чем думаете. Глупо верить в болезнь или что-то ранящее вас или причиняющее вред. Верьте в превосходное здоровье, благосостояние, спокойствие и божественное направление. Великие и благородные мысли, обычно занимающие ваш ум, превращаются в великие дела. Используйте в своей жизни силу молитвенной терапии. Выберите определенный план, идею или ментальный образ. Мысленно и эмоционально соединитесь с этой идеей, и так как вы верны своему ментальному настроению, ваша молитва будет услышана. Всегда помните, если вы действительно желаете получить исцеление, то получите его с помощью веры, являющейся знанием принципов работы сознания и подсознания. Вера приходит с пониманием. Слепая вера означает, что можно получить положительные результаты исцеления без какого-либо научного понимания о воздействии вовлекаемых сил. Научитесь молиться о тех, кого вы любите, если они заболеют. Успокойте свой разум, и ваши мысли о здоровье, жизненных силах и совершенстве, проходя через единый универсальный субъективный разум, будут услышаны и воплощены в сознании тех, кого вы любите.